внезапно показались несколько всадников. Это было четверо ординарцев принца Карла, разыскивавшие своего пропавшего товарища. Наполеон велел позвать их. Они предстали перед императором, браво вытянулись во фронт. Это были полковники и три эскадронных командира. Император окинул их привычным зорким взглядом и сразу оценил их выправку и корректность обмундирования. Он спросил, чего они желают. Полковник изложил свое дело. Один из посланных, пользующийся большим расположением принца, и к тому же его личный адъютант, пропал с самого утра. Они явились, чтобы узнать, найдено ли его тело. Если же он задержан в виде заложника, то просить о замене его другим лицом. «Как фамилия вашего офицера?» — спросил Наполеон. «Граф Д.Т.» «Граф Д.Т.? Но ведь граф Д.Т. француз, находится на службе у нас и даже прикомандирован к моему штабу», — произнес Наполеон. Австрийский полковник сконфуженно улыбнулся. «Да, ваше величество, граф Д.Т. француз. Но существует два графа Д.Т. Двое братьев противоположных воззрений. Один из них остался приверженцем прежнего режима, а другой служит под вашим начальством. Старшего зовут графом Арманом, и вот-то мы имеем честь покорнейше просить вас, ваше величество, приказать выдать нам живым или мертвым». «Погодите, господа», — сказал Наполеон. «Мы сейчас расследуем это дело. Кстати, Савари, а где же наш граф Д.Т.?» «Он, ваше величество, тоже пропал с самого утра. О нем ничего не известно». Водворилось молчание. Австрийский полковник тихо промолвил. «Дай бог, чтобы они не встретились». «Это почему?» «Ваше величество, Арман Д.Т. мой друг. Он был со мной очень откровенен, и мне хорошо известна его ненависть к брату. Он страшно осуждает его и не может простить ему, что он служит в вашей армии». Посланные тем временем искали по всем направлениям, тщательно шарили по всем кустарникам, исследовали все овраги. Число раненых и убитых в то утро было крайне незначительно, но между ними не было ни того, ни другого графа Д.Т. Наконец, запыхавшись, прибежал один из адъютантов и доложил, что только что найдены на лесной лужайке тела обоих графов Д.Т. Они лежали рядышком с оружием в руках. «По-видимому, между ними произошла дуэль», — закончил свое донесение адъютант. «Дуэль?» — удивленно переспросил Наполеон, невольно приподнявшись на месте. «Из чего же вы это заключаете? Говорите скорей». Адъютант точно и кратко описал положение найденных тел, двойной смертельный удар. «Таково веление провидения», — грустно вздохнул австрийский полковник. «Да, ваше величество, верьте, что это действительно произошла дуэль. Страшная, беспощадная дуэль. Между двумя братьями противоположных лагерей, между роялистом и империалистом». «Хорошо, господа», — сказал Наполеон, отпуская их жестом. «Возьмите своего графа Д.Т., а нашего мы оставляем у себя». Он был очень взволнован какой-то тяжелой думой. Когда австрийцы удалились, он снова подозвал к себе Савари. «Ну что же ты, скажи, пожалуйста, думаешь обо всем этом?» «Уж право не знаю. Все это так туманно и запутанно, что сам черт себе ногу сломит. А что, как мы да осудили по легкомыслию невинных? Так или иначе, но в этом необходимо разобраться». В это мгновение подошел Бертье и подал императору список раненых и убитых этого дня. Император рассеянно пробежал его, но вдруг его внимание остановилось на одном имени — Микеле де Марш. — воскликнул он, — снова ранен в руку, на вылет.